Напившись, Цинь Юй вернул чашу Сиалу и обратился к ним со словами: «Дашань, Сиалу, я поехал. Я заеду на обратном пути, ждите гостинцев». Ся Юй, деньги? Те Шань держал в руках какое-то количество медных монет, не зная, что сказать. Однако Цинь Юй уже бежал к лошади. Мощно оттолкнувшись ногами от земли, его тело взвелось на 2-3 метра в воздух и ювелирно приземлилось на спине скакуна. В ту же секунду раздалось ржание, и фигура Цинь Юя исчезла вдали. «Счастливого пути, братец Юй!» Сиалу помахала ему рукой на прощание. Когда Цинь Юй добрался до города Янь, он первым делом отправился во дворец принца-покорителя Востока. «Дядюшка Ли, присмотри за лошадью, пожалуйста!» Юноша спрыгнул с коня, когда тот еще даже не успел остановиться. Сделав флип, он приземлился на ноги. Его движения были стремительными и точными. Черный орел, паривший в небе, спикировал вниз и занял привычное место на плече Цинь Юя. Когда два стражника, охраняющих дворец, увидели Цинь Юя, они немедленно преклонили колени и почтительно поприветствовали. Третий принц. Во время каждого своего визита в Янь, он всегда возвращался во дворец принца, так что люди в поместье хорошо его знали. Они также знали и то, что юноша, вероятно, заглядывает во дворец в надежде застать отца. Управляющий поместьем Гэминь уже с улыбкой спешил навстречу. Ся Юй, его высочество все еще в отъезде, сразу же проинформировал управляющий. Он знал, что первым делом Цинь Юй всегда спрашивал об отце, поэтому решил предупредить этот вопрос. Ох, немного удрученно отозвался Цинь Юй. Впрочем, уже в следующую секунду он улыбнулся. «Дедушка Гэ, отведи меня в арсенал. В таком случае, следуйте за мной», — кивнул в ответ Гэминь. «Арсенал дворца — это не то место, куда мог заглянуть любой желающий. Во дворце было несколько секретных комнат, вроде арсенала или тайного архива с секретными книгами. Но, разумеется, были люди, для которых двери в эти помещения были открыты в любой момент, а именно, принц Цинь Дэ, три молодых принца, Сюй Юань, Лянь Янь и управляющий поместьем. Но даже уже заместителем управляющего вход в эти комнаты был строго воспрещен. Они двинулись к арсеналу, минуя различные павильоны, террасы, башни, богатые декоративные сооружения, длинные коридоры и дворики. Дворец принца занимал огромное пространство в городе. Только по истечении долгого времени Цинь Юй, следовавший за Гэминем, наконец, добрался до подземного хранилища. Именовалось оно «Арсенал». Обычное оружие здесь не хранили, только особенно могущественное. «Ся Юй, ты можешь выбирать любое оружие, какое захочешь. Не буду тебе мешать», — лукаво сказал Гэминь. «Дедушка Гэ, помоги мне, пожалуйста, подобрать боевой нож, только он должен быть из черного железа. Кроме того, найдите мне тряпичную куклу. Главное, ее голова должна быть украшена большим красным цветком». Не откладывая, распорядился Цинь Юй. Город Янь был огромным. Где купить боевой нож Цинь Юй бы еще нашел, но у него не было никаких соображений по поводу тряпичной куклы. Поэтому он выбрал самый простой вариант, поручил это людям из поместья. Гэминь уставился на него. Тряпичная кукла, еще и с красным цветком на голове, он несколько раз обежал взглядом фигуру юноши, но сколько бы Гэминь ни смотрел, он не мог представить, чтобы молодой принц, который по росту уже догнал его самого, играл с тряпичными куклами. Но раз Цинь Юй того пожелал, он не стал ничего говорить. «Хорошо, Ся Юй, раз уж тебе нравятся куклы, да еще и с красными цветочками на голове, я распоряжусь», — со смехом ответил Гэминь. После этого он покинул арсенал и отправился выполнять поручение. «Это, на секунду, Цинь Юй застыл, мне нравятся куклы, с цветочками», он, наконец, осознал и повернулся, торопливо говоря: «Дедушка Гэ». Однако к этому моменту управляющий уже вышел, он ничего не мог поделать. Впрочем, что с того, подумаешь, приняли за любителя кукол с красными цветочками, это не важно. Цинь Юй беззаботно рассмеялся и принялся за поиски меча Юй Чан. В арсенале хранились несколько десятков различного вида оружия, принадлежащих к так называемому классу Сянь. Большинство из них было изготовлено из уникальных материалов, добытых в глуши. Обычно все оружие делили на две категории – мирского класса и сянь-класса. Мирские вещи изготавливались из различных минералов и материалов, которые можно было относительно легко найти на континенте Цаньлун. Куда сложнее дело обстояло с предметами сянь-класса. Материалом для них служили либо ценные металлы или минералы, найденные в глуши, либо части тел магических зверей, обитающих там же. Обе категории по качеству разделялись на низкий, средний и высокий грейды. Меч Юйчан был коротким мечом сянь-класса низкого грейда. Впрочем, это был единственный короткий меч в арсенале. «Меч Юйчан», — проговорил Цинь Юй, разглядывая находку. Это был полностью черный меч шириной 1 цунь и длиной чуть больше 7 цунь. Он был таким черным, что даже заметить его было непросто. Прим, W, цунь, CN, кит, мера длины. 1 цунь равно 3,33 см. Возможно, это отличительная черта метеоритных металлов. Юноша взял меч в руки. Поверхность меча Юйчан практически не отражала света. Если воспользоваться им в темноте, то противнику будет крайне затруднительно заметить этот клинок. Вжих. Цинь Юй сделал очень быстрый пас с руками. Когда он закончил, меч Юйчан будто растворился. Он полностью исчез из виду прямо у него в руках. Цинь Юй отрабатывал принцип сокрытия меча, обнажения меча техники «Один меч клана Юй» в течение последних 2 лет. Он почти в совершенстве овладел приемом сокрытия меча. Когда он его применял, окружающие обычно были не в состоянии заметить, что у него есть оружие. Более того, длина Юйчана достигала лишь 7 цунь, так что он никоим образом не мешал в ближнем бою. Внезапно рука Цинь Юя сделала 2 неуловимых движения. 2 хлестких звука прорезали воздух, но рука юноши по-прежнему оставалась пуста. Если бы здесь был эксперт, то он бы, вероятно, заметил, что только что в руке Цинь Юя появился меч Юйчан, дважды рассек воздух и исчез, будто и не было. Скорость исполнения была невероятной. Такова была скорость навыка сокрытия меча. Способ сокрытия меча техники «Один меч» поистине великолепен, но в разделе книги древнего драконьего искусства, посвященном этому приему, говорилось, что мне понадобится 10 лет, чтобы достичь того уровня мастерства, которого я достиг за 2 года. Похоже, в книге какая-то ошибка, возбужденно сказал Цинь Юй вслух. Конечно, ошибался на самом деле он. В нормальном случае это действительно заняло бы 10 лет, но тело Цинь Юя постоянно впитывало внутреннюю энергию, за счет чего гибкость и плотность его тканей повысились до невероятного уровня. Более того, Цинь Юй часто тренировал скорость и чувствительность пальцев, что позволило ему достичь подобного уровня контроля над мышцами. Гибкость и плотность мускулов, плюс хороший контроль над ними, неудивительно, что юноше понадобилось куда меньше времени, чтобы научиться скрывать меч этой техникой. Как можно было сравнивать его с обычными экспертами в этом плане? Так что, вполне нормально, что его 2 года практики сокрытия меча были эквивалентны 10 годам практики обычных экспертов. Это говорило лишь о том, что Чжао Юньсин был абсолютно прав, когда настаивал на том, чтобы тот сначала довел тело до совершенства, а уж потом принимался за боевые техники. Острый топор и умелому лесорубу не помешает, таков был принцип. В арсенале было полно и других видов оружия, ножи, копья, мечи, жезлы и многое другое, но Цинь Юя они просто не интересовали. Лучше бы тут была пара перчаток для усиления костяшек, подумал Цинь Юй, внимательно оглядывая полки. Хоть его кулаки и несли в себе огромную разрушительную силу и были невероятно прочными, но в битве с обладателями оружия верхних грейдов это бы ему не помогло. Для таких случаев ему и пригодилась бы пара перчаток. Том 1, глава 19, кулаки ярости, часть 2, поиски Цинь Юя не увенчались успехом. Одна пара боевых перчаток в арсенале была, но это были рукавицы без отдельных пальцев. Ему такие рукавицы просто не подходили, поскольку в них он бы не смог использовать некоторые атаки. Ладно, я сделаю себе их позже, когда удастся разжиться хорошими материалами, утешил себя Цинь Юй. С этими словами он направился к выходу из арсенала. Стук множества копыт сотрясал окрестности. Более 100 всадников на полной скорости неслись по главному тракту. Их предводителем был свирепый мужчина ростом в 2 метра с чудовищно развитой мускулатурой. Все его тело было облачено в черные одежды, а в глазах светился неукротимый огонь, дополняя сверхъестественную картину. Стоп! Предводитель внезапно поднял руку и надменно произнес одно единственное слово. В тот же миг вся сотня послушно остановилась. «Третий брат, возьми людей и забери все деньги и женщин из этой деревни. Даю тебе 5 минут. Мы со вторым братом поедем вперед. Мы будем ждать тебя на горе Латин», — последовали быстрые распоряжения. «Это даже деревней сложно назвать. 5 минут — это слишком много. Не беспокойся, старший брат. Ребята, за мной», — Тощий одноглазый мужчина с длинным узким скимитаром за спиной отдал приказ и повел 50 человек по направлению к раскинувшейся неподалеку деревушке. Свирепый предводитель забрал остальных людей и двинулся прямиком к горе Латин. Тешань в одних штанах вскапывал землю на краю деревни. Бисеринки пота блестели на его мощной спине. Рядом с ним примостилась Сиалу, рассматривая придорожные цветы. Судя по ее блуждающему взгляду, она пребывала во власти фантазий. Старший брат, когда братец Юй вернется? Сиалу взглянула в небо. Низкие темные облака застилали все пространство до горизонта. Погода не радовала. Тешань с улыбкой откликнулся. Сиалу, не волнуйся, Сиаюй не забудет. В этот момент он не мог не вспомнить о своей собственной просьбе помочь купить боевой нож. Тешань часто практиковал боевые искусства в свободное время, и больше всего на свете он желал получить острый боевой нож. Ах, лошади, братец Юй вернулся. Возбужденно проговорила Сиалу, глядя на дорогу. Тешань почувствовал, как трясется земля и помрачнел. Нет, это не один человек. Он пристально вгляделся вдаль и разглядел несколько десятков стремительно приближающихся силуэтов. В его голове возникла мысль, и он невольно побледнел. «Беги, быстро, Сиалу!» Тешань в ту же секунду схватил Сиалу и бросился в деревню. По пути он бросил взгляд назад. В этот момент всадники уже достаточно приблизились, чтобы можно было рассмотреть, что это были разбойники. Каждый из них был верхом и держал в руках боевой нож. Тешань на бегу предупреждающе закричал. «Конные бандиты! Разбойники приближаются!» Разбойники на конях были куда опаснее обычных. Это были маневренные отряды, способные внезапно появляться, а затем растворяться без следа. Кроме того, обычно они были куда более кровожадными. Обычные бандиты чаще всего экономно расходовали свои ресурсы и грабили деревни по соседству лишь время от времени, в то время как конным бандитам ничего не стоило вырезать всю деревню подчистую. Конные бандиты. Деревня погрузилась в хаос. Все взрослые заперлись у себя в домах с оружием в руках, будь то лопата или колун, укрыв за собой женщин, стариков и детей. «Ха!» — резко крикнул одноглазый мужчина во главе шайки, внезапно заставляя лошадь ускориться. Его единственный глаз засветился холодным светом. Лошадь скакала стремительно, еще немного, и она нагонит Тешаня. Вся деревня в страхе и тревоге смотрела на Тешаня и его маленькую сестру, но никто не посмел прийти им на помощь. До деревни Тешаню оставалось еще 1,5 километра, когда одноглазый бандит уже сократил дистанцию между ними до 10 метров. В его руке будто из воздуха возник длинный узкий скимитар, а глаза полыхнули жаждой крови. «Стой!» Внезапно из деревни им навстречу ринулся крепко сбитый мужчина. Это был отец Тешаня. Уголки губ одноглазого головореза презрительно изогнулись. Его запястье неожиданно крутнулось, и длинный клинок, вращаясь в воздухе, с быстротой молнии устремился к Тешаню. Юноша был к этому готов. Постоянно следя за надвигающимся бандитом, он смог вовремя уклониться резким кувырком. К счастью, он не зря столько времени уделял боевым искусствам. Только поэтому он смог сейчас избежать неминуемой гибели. Одноглазый бандит переменился в лице. Он натянул поводья, останавливая коня, после чего оттолкнулся от его спины и высоко подпрыгнул. Вращающийся скимитар неожиданно метнулся в обратном направлении и был непринужденно пойман владельцем. Вжих! Сверкнула сталь. Тешань поспешно сделал новый перекат, едва-едва избежав удара. Но, ах, послышался жалобный стон Сиалу. Тешань опустил взгляд и с ужасом увидел, что правая рука Сиалу была начисто срезана и валялась в дорожной пыли рядом с ней. От болевого шока лицо Сиалу побелело. Только что, когда Тешань уворачивался от скимитара, рука, закрываемая его телом Сиалу, выпросталась наружу и была срезана ударом сабли. Только в этот момент, наконец, подоспел отец Тешаня. Видя, что произошло, его глаза налились кровью. Хэк! Скимитар перечеркнул тело отца Тешаня, и его голова взвилась в воздух. Он был убит в мгновение ока. Как может крестьянин потягаться с третьим по силе из отряда конных бандитов? Все вы, слушайте сюда. Быстро несите все деньги и женщин, и я пощажу ваших детей. В противном случае я вырежу всю деревню, с презрительной усмешкой произнес одноглазый головорез, сжимая в руках окровавленную саблю. Всадники въехали в деревню, глядя сверху вниз на съежившихся селян. «Сдохни!» Внезапно пронесся порыв ветра. Железная лопата с невероятной силой рухнула на голову одного из всадников. Раздался громкий треск, и голова лопнула, как перезрелая тыква. Кровь забрызгала все вокруг. Лопату держал в руках Тешань, его лицо исказилось от гнева и ненависти, а на руках вздулись жилы. «Ох, ты действительно убил одного из нас, братья, давайте вырежем эту деревню. В живых оставляйте только женщин», — глухим голосом проговорил Одноглазый. Теперь он был зол. Другие бандиты тоже пришли в ярость. Для них обычные селяне — это не более чем куски мяса. Кто бы мог подумать, что один из них здесь умрет. Отец, Сиалу, из-за того, что его отца убили, а его сестру покалечили у него на глазах, в голове Тешиня помутилась. В ней осталась только ярость. И в данный момент все, чего он желал, было свершить месть. Сузив налитые кровью глаза, он пристально посмотрел на одноглазого главаря. Взлетали в воздух отрубленные конечности, кровь брызгала во все стороны. Одноглазый бандит, походя, расправлялся с одним селянином за другим. Предсмертные атаки крестьян не представляли для него ни малейшей опасности. Что обычный человек может сделать против эксперта внутренних практик? Один за другим селяне, многих из которых Тешань знал с детства, как, например, его родной дядя и его жена, падали замертво и переставали шевелиться. Тешань уставился горящими ненавистью глазами на бандита с такой силой, что кожа в уголках его глаз потрескалась. «Ну же, иди сюда и убей меня!» Юноша подобрал боевой нож с тела убитого головореза и замахнулся на одноглазого главаря. Но тот, играя с Тешанем, искусно уходил от ударов с помощью техники легкого шага и продолжал кромсать других людей, заставляя юношу безуспешно гоняться за ним. Глядя на смерти людей, которых он так хорошо знал, Тешань от боли был близок к безумию. «Стоять!» Внезапно через все подворье прокатился оглушительный рев. Все от неожиданности на секунду застыли. Сжимая черный боевой нож в одной руке и тряпичную куклу в другой, в деревне показался Цинь Юй. Одноглазый бандит взглянул на новоприбывшего. Затем он чуть прищурился и проговорил с улыбкой. «Привет, друг. Я Бай Сань, третий по силе в шайке конных бандитов Черного Ветра. Все зовут меня Скимитар Сань. Могу я узнать твое имя?» Бай Сань был внутренним экспертом. Он с первого взгляда понял, что этот юноша необычный человек. «Сиалу». Цинь Юй посмотрел на Сиалу, перевел взгляд на ее отрубленную руку. Его сердце зашлось от жалости. К счастью, он был весьма сведущ в медицине. Цинь Юй очень быстро ткнул несколько раз в различные акупунктурные точки, чтобы остановить кровотечение. Сиалу медленно открыла глаза. При виде Цинь Юя слабая улыбка возникла на ее лице. «Братец Юй». Но потом она увидела тела отца и других селян, и слезы сами собой навернулись на ее глазах. «Отец, дядя, второй дядя». Слезы катились непрерывным потоком. В то же время, ее тело содрогнулось в конвульсиях. Боль от подобного увечья – это не то, что может легко выдержать маленькая девочка. При виде неподвижных тел жителей деревни, которые еще полдня назад тепло приветствовали его, безоглядная решимость, отличительная черта представителей клана Цинь, закипела в крови Цинь Юя. В его глазах запылал гнев. Цинь Юй бережно положил тряпичную куклу рядом с Сиалу, затем стремительно поднялся и бросил нож из черного железа Тешаню. «Дашань, это тебе!» Тешань подхватил клинок на лету. Схватка продолжалась, так что боевой нож из черного железа будет как нельзя кстати. Цинь Юй посмотрел на тоненькую отрубленную руку, лежащую в дорожной пыли. Он знал, что она принадлежит Сиалу. Ей теперь жить с этим увечьем всю жизнь. Одноглазый бандит Бай Сань улыбнулся и сказал прямо: «Друг, ты явно эксперт. Стоит ли сражаться с нами, с Черным Ветром, из-за кучки обычных людей? Вместо этого ты можешь выбрать любую из этих женщин, что ты на это скажешь?» Бай Сань отчетливо видел, что Цинь Юй эксперт боевых искусств. Обычно за такими людьми стояли их учитель или школа, так что Бай Сань не желал ненароком навлечь на себя их гнев. Более того, судя по его оценке, этот юноша явно был не из слабаков. Кто знает, сколько его товарищей погибнет в случае схватки. «Вы», Цинь Юй холодно обвел взглядом несколько десятков разбойников вокруг и процедил: «Все умрете здесь». В тот же миг, Цинь Юй внезапно возник возле одного из всадников. Его рука метнулась и сомкнулась на горле бандита. Юноша бесстрастно посмотрел на разбойника, в глазах которого взметнулись ужасы и ошеломление, после чего сжал руку. С негромким клак, жизнь разбойника оборвалась. В тот же миг Цинь Юй молнией метнулся к следующей цели. Его ноги грянули о землю. В прыжке, юноша нанес жестокий удар ногой по голове наездника. Раздался громкий хруст, и голова бандита разлетелась вдребезги. Еще одним разбойником стало меньше. «Братья, не сдерживайтесь. Убейте его». К этому моменту Бай Сань окончательно вышел из себя. Все бандиты разом ринулись на Цинь Юя, прожигая его убийственными взглядами. Цинь Юй двигался очень быстро. Одним грациозным движением он легко вырвался из окружения. Бам! Еще один бандит отправился в полет под тяжелым ударом ноги. Прямо в воздухе Цинь Юй нанес еще один удар ногой, расколовший голову бандита, как грецкий орех. Клак! Цинь Юй приподнялся на носках и пнул другого бандита точно в горло. Тот умер, не успев даже поднять оружие для защиты. Ха! Выдохнул юноша, нанося удар рукой в форме копья. Удар, обладающий наибольшей пронзающей способностью, в живот еще одного головореза. Внутренние органы бандита тут же превратились в кашу, а изумленно вытаращенные глаза остекленели. Бам! Цинь Юй выполнил удар ногой с разворота. Носок его ноги угодил в жизненно важную точку на позвоночнике другого разбойника. Парализованный, он кулем повалился на землю и замер. С его чудовищно эффективной техникой маневрирования Цинь Юй порхал по полю боя и стремительно атаковал, используя только руки и ноги. Ни один бандит не мог выстоять под таким ударом. Как правило, хватало одного его удара, максимум двух, чтобы убить противника. Разрушительная сила дополнялась еще и тем, что каждый удар приходился на жизненно важные точки. Цинь Юй тщательно все продумал еще в начале своих тренировок. Сейчас он мог поднимать и легко удерживать одной рукой вес в 100 цзинь и свободно двигаться с грузом в 200 цзинь. Боевая мощь его рук и ног стала просто невероятной. Убить человека одним ударом для него не представляло особой сложности. Кроме того, Цинь Юй в совершенстве овладел собственной техникой маневрирования, и ветер больше не был ему преградой. После того, как он внедрил в технику принципы Цимэнь Дунь Цзя, да в сочетании с ловкостью и взрывной мощью его тела, он стал попросту недосягаем для таких противников, как эти бандиты. Что происходит? Как такое возможно? Одноглазый бандит ошеломленно смотрел на разворачивающееся перед ним побоище, судорожно сжимая в руке скимитар. Между бандитами метался размытый от скорости силуэт. Его руки метались, как молнии, а ноги были устойчивее скалы. С каждым ударом кулака кто-то падал замертво. С каждым ударом ноги чье-то тело взмывало в воздух. Каждый упавший бандит был убит в мгновение ока. Полуминуты не прошло, а из отрядов 50 человек осталось лишь половина. «Стой! Сразись со мной!» Одноглазый бандит использовал свою технику легкого шага, чтобы настичь Цинь Юя. Но техника маневрирования Цинь Юя была слишком продвинутой для него. Легко качнув телом, юноша мгновенно оказался в нескольких метрах от преследователя. Бай Сань был попросту не в силах сравняться с ним в скорости. Одноглазый бандит воздел скимитар и начал, как безумный, носиться за ним по всему полю боя. Однако все было напрасно, он не мог даже края его одежды коснуться. Бегая за Цинь Юем, одноглазый главарь мог лишь бессильно наблюдать, как один за другим его люди падают бездыханными. «Дерись со мной, не убегай, если ты хоть что-то можешь. Стой!» В припадке ярости вопил Бай Сань, но без толку. Отряд таял на глазах. Некоторые бандиты даже пытались бежать, спасая свою жизнь, но их попытки были обречены. Ведь Цинь Юй был даже быстрее лошадей. Цинь Юй подпрыгнул и нанес сокрушительный удар ногой сбоку в голову паникующего бандита, угодив ему точно в висок. Разбойник рухнул с пробитым черепом, он умер мгновенно. Цинь Юй мягко, по-кошачьи, приземлился и устремил ледяной взгляд на последнего члена банды конных разбойников, Бай Саня. Буквально за минуту шайка из 50 бандитов была уничтожена практически полностью, за исключением главаря, третьего по силе члена банды Черного Ветра. Бай Сань крепко сжимал в руке скимитар. Его единственный глаз яростно сверкал, а изо рта раздавался утробный вой. Все его подчиненные мертвы. Сила банды Черного Ветра уменьшилась на треть за какую-то минуту. Как тут не обезуметь от ужаса? Сдохни. Бай Сань применил искусство легкого шага и ринулся на Цинь Юя на максимальной скорости. Скимитар в его руке испускал холодное сияние. Цинь Юй неподвижно стоял, наблюдая за приближением Бай Саня. Глаз бандита налился кровью, вся внутренняя энергия выплеснулась наружу, заставляя скимитар засиять нестерпимым блеском. Его скорость также возросла до предела. Ему понадобилось мгновение, чтобы приблизиться к юноше на расстоянии удара. Видя, что Цинь Юй не пытается уклониться, все выжившие селяне забеспокоились. Но в этот момент, едва заметно качнув телом, Цинь Юй внезапно оказался сбоку от Бай Саня. С этой позиции он нанес жесткий удар ногой по колену бандита. Клак! Это была самая уязвимая часть сустава, так что неудивительно, что кости не выдержали. Ах! Бай Сань издал жалкий стон. Его затрясло. В этот момент правая рука Цинъюя сложилась в виде когтя и метнулась к его запястью. Обвившиеся вокруг запястья сильные пальцы резко сжались. Со звуком ломающихся костей запястье Байсаня превратилось в месиво. Бам! Рукой-копьем Цинъюй нанес завершающий удар точно в жизненно важную точку, в горло. Он сосредоточил всю силу и взрывную мощь на самом острие копья, наделив его чудовищной пронзающей способностью. Раздался чистый негромкий звук. Глаза Байсаня закатились, и он тяжело рухнул на землю. Снова подняться на ноги в этой жизни ему уже было не суждено. За чуть больше минуты сильный отряд из 50 бойцов Черного Ветра, включая третьего по силе бандита Скимитара Саня, был поголовно уничтожен. Том 1, глава 20, «Жизнь и смерть», часть 1, повсюду раздавалось лошадиное ржание. Из-за того, что все всадники были мертвы, лошади пришли в замешательство и разбежались в разные стороны, подняв тучи пыли, на какое-то время поглотившей поле боя. В центре этого пылевого облака стоял Цинъюй. Оставшиеся в живых селяне изумленно смотрели на зыбкую фигурку юноши, проглядывающую сквозь пылевую завесу. Они всегда считали его просто отзывчивым и вежливым подростком, не более и не менее. В их сознание не укладывался тот факт, что этот подросток только что истребил целую шайку конных бандитов, которые еще минуту назад вселяли в них непередаваемый ужас. Более того, бандиты даже не смогли оказать хоть сколько-нибудь заметного сопротивления. Все взгляды были устремлены на Цинъюя. Но в этот момент юноша тяжело дышал, низко опустив голову. Никто не знал, о чем он думает. Его голова была опущена, и никто не видел выражения его лица. Они и представить себе не могли, какая буря сейчас бушевала в сердце юноши. Он ни секунды не колебался, убивая разбойников, но так или иначе, это был первый раз, когда он отнимал чью-то жизнь. Первый раз. Цинъюй всегда относился к людям искренне и дружелюбно, поэтому намерение убийства давалось ему с очень большим трудом. Но минуту назад, когда он увидел отрубленную ручку Сиалу и бездыханные тела десятков невинных селян, намерение убийства взметнулось в его душе с небывалой силой. В порыве ярости он перебил всех бандитов до последнего. Правильно ли я поступил? В сердце юноши царил хаос. Несмотря на всю его силу воли, он все еще был 13-летним подростком, по сути, еще ребенком. Если подросток, который привык с простотой и искренностью относиться к людям, за раз убьет 50 человек, то тут уж никакая сила воли не поможет. Цинъюя начало трясти. Цяюй. Тешань подбежал к Цинъюю и положил ему руку на плечо. Цинъюй поднял голову. В его глазах застыли нерешительность и сомнения. Цяюй, я знаю, что ты сейчас чувствуешь, поскольку и для меня это первый раз, когда я убил человека. Но ты должен понять одну вещь. Это были звери. Они заслужили смерть. Если бы ты не убил их, они бы вырезали всю деревню. Убей злого человека, спасешь сотню невинных. Мерзавцы вроде этих должны быть убиты. Даже не так, они должны быть истреблены. Проговорил Тешань, глядя прямо в глаза Цинъюю. В глубине его сердца по-прежнему горел огонь ненависти. Из-за смерти отца и увечья сестры он стал свирепее самих бандитов. Цинъюй вздрогнул. «Убей злого человека, спасешь сотню невинных», — пробормотал он себе под нос, по-прежнему не поднимая головы. Тешань не мог видеть выражение лица Цинъюя, ему оставалось лишь гадать, о чем тот думает в данный момент. Через какое-то время Цинъюй, наконец, распрямился. Его глаза сверкали яростным огнем. Он повернулся к Тешаню и сказал: «Спасибо, Дашань, я думаю, я уже понял». Внезапно на лице Цинъюя появилась слабая улыбка. «Дашань, почему ты до сих пор здесь, а не помогаешь другим людям?» «Ах, ты прав». Разум Тешаня также был затуманен ненавистью. После слов Цинъюя он спохватился и бросился помогать раненым вместе с другими выжившими. В доме Сиалу. На кровати лежала Сиалу с побелевшим от боли лицом. Цинъюй тихо сидел рядом. Со сложным выражением на лице он подумал: «Прости, Сиалу, я опоздал. Мне действительно очень жаль». Он не мог себе простить, что после покупки клинка из черного железа и тряпичной куклы он с удовольствием побродил по городу Янь, прежде чем отправиться в обратный путь. Если бы он прибыл чуть раньше, то с рукой Сиалу, возможно, сейчас все было бы в порядке. «Я сожалею». Стоило Цинъюю вспомнить, как Сиалу подносила ему чашку чая, плотно обхватив ее двумя руками, как его сердце пронзала острая боль, а в глазах появлялась неизбывная скорбь. Внезапно Цинъюй резко поднялся. В его глазах зажегся холодный огонь, на его лице застыла маска решимости. Отец, старший брат и второй брат говорили, что на континенте таящегося дракона живет 10 миллиардов человек, и среди них встречаются всякие. Я не должен злоупотреблять добротой окружающих, нужно быть открытым к другим людям. Но есть мерзавцы, которые не должны жить, их нужно истреблять на месте. Глаза Цинь Юя недобро сверкнули. Цинь Чжэн, Цинь Фэн и принц-покоритель Востока Цинь Дэ все переживали из-за того, что Цинь Юй слишком мягкосердечен, тогда как на континенте Цань Лун, где выживает сильнейший, такой склад ума был попросту опасен. Но они также верили, что Цинь Юй сам со временем поймет, как вести себя с другими людьми, поскольку в летописи клана Цинь слово «мягкосердечие» всплывало нечасто. Зато все люди клана Цинь славились своей врожденной непреклонностью. Как бы там ни было, эта схватка действительно заставила мою кровь бурлить, возбужденно подумал Цинь Юй. В его голове проносились сцены закончившейся только что битвы, минимальный выплеск силы, удары в жизненно важные точки, взрывная мощь во время самых сильных атак, пик скорости, смерть врагов. В ближнем бою жизнь и смерть определяется в один миг. Среди них всех только одноглазый чего-то стоил, остальные были слишком слабы. Думаю, всю прелесть схватки можно ощутить, лишь сражаясь с экспертами своего уровня. Выкладываться на полную на границе между жизнью и смертью, сжигать себя в пламени страсти к жизни – это как метеор. Цинь Юй вспомнил потрясающее зрелище пылающих болидов. В этот момент в комнату вошел Тешань. Он сразу направился к кровати и взглянул на маленькое лицо своей сестры. Из-за тяжелого труда их мать умерла во время родов, дав жизнь Сиалу. Теперь и отец погиб, так что Сиалу для Тешаня осталась единственным родным человеком. «Сиалу, мне так жаль. Старший брат действительно сожалеет». Тешань мягко погладил ее лицо, не пытаясь скрыть горя. «Дашань». Цинь Юй подошел к Тешаню и похлопал его по плечу, утешая. Они оба с печальной нежностью смотрели на Сиалу, которая, наконец, забылась глубоким сном. Они не могли себе представить, как она примет такой удар, когда проснется. Недалеко от деревни, у подножия горы Латин, расположились на отдых конные бандиты Черного Ветра. «Старший брат, что-то не так, где носит этого Байсаня?» Уже столько времени прошло, нахмурившись, сказал свирепому предводителю мужчина средних лет, закутанный в черный балахон. Это был никто иной, как Гумин, второй человек в банде Черного Ветра после вожака. Он хорошо владел внутренней энергией, говорили даже, что он уже достиг поздней стадии уровня Хаутянь. Гумин был куда сильнее третьего брата банды Черного Ветра, Прим, W. Судя по всему, под братьями здесь подразумевается не кровное родство, а иерархия верхушки банды. У китайцев вообще это слово куда более универсально, чем в русском языке. Вожак был свирепым и сильным на вид воином огромного роста. Все его тело было перевито мышцами. Говорят, мускулистые верзилы простоваты, но даже второй брат Гумин до смерти боялся старшего брата, и не только из-за его силы, но и из-за его жестокого и изощренного сердца. Утуань, предводитель банды Черного Ветра, был на пике Хаутянь. Его навыки владения внутренней энергией устрашали. Третий брат Байсань был не способен выдержать и одного его удара. ХМПФ. Холодно хмыкнув, Утуань резко встал. Внезапно он резко хлопнул рукой по скале за собой. С оглушительным грохотом скала раскололась на куски. Бесчисленные осколки разлетелись по всей округе. По боевым возможностям главарь бандитов не уступал тем 8 экспертам внешних практик, из которых Цинь Юй тогда выбирал себе учителя. Он был намного сильнее нынешнего Цинь Юя. Многие даже считали, что печальная известность у банды Черного Ветра целиком обязана именно ему. В глазах у Туаня загорелся холодный огонь. Мусор. Этот никчемный Байсань действительно заставляет меня ждать. Всем, по коням. Посмотрим, что там случилось. Приказал вожак, запрыгивая на коня. Заслышав его ледяной тон, сотня конных бандитов, включая второго брата Гумина, торопливо вскочила на своих лошадей. Вперед! Утянь отдал приказ, и сотня лошадей сходу пустилась в галоп. На полной скорости они направлялись к деревне, которая еще не успела оправиться от первой трагедии. Том 1, глава 21, «Жизнь и смерть», часть 2, скрестив руки на груди, Цинь Юй вглядывался в бескрайнее небо за окном. Черный орел неподвижно сидел у него на плече. Не так давно, когда юноша покинул город Янь, орел покинул хозяина и отправился куда-то по своим делам. Вернулся он только сейчас. Цинь Юй знал, что орел искал себе пропитание. В туманном особняке он занимался этим почти весь день напролет. Конные бандиты снова приближаются. Внезапно раздались панические возгласы снаружи. Цинь Юй невольно нахмурился. Он отчетливо ощутил слабую вибрацию почвы под ногами. Услышав вопли, Тешань, сидевший подле Сиалу, сразу резко поднялся и схватил боевой нож из черного железа. Цинь Юй уже направлялся к выходу из комнаты со словами: «Дашань, там очень много людей на этот раз, возможно, около 100 человек». Сказав это, Цинь Юй исчез. Черный орел, сидевший у него на плече, стремительно взмыл в небо. Тешань стиснул рукоять боевого ножа и бросился к краю деревни, сгорая от желания убивать. На границе деревни свирепый Утуань, весь в черном, спешился и подошел к трупу Байсаня. Он внимательно обследовал тело. А во, кто бы мог подумать, что в этом захолустье найдется эксперт внешних практик. Уголки губ Утуаня поползли вверх. Он метнул презрительный взгляд на столпившихся селян. Жители деревни почувствовали смертельный ужас. Топоры и колуны в их руках задрожали. Утуань презрительно рассмеялся, глядя на эту картину. Внезапно его взгляд упал на Цинь Юя, только что появившегося на виду. Он присмотрелся к его одежде и внезапно усмехнулся. «Амиго, похоже, ты не отсюда». Хоть покрой одежды Цинь Юя был самым обычным, цепкий взгляд Утуаня мгновенно определил, что она сшита из очень ценного материала. «Невозможно, чтобы такую дорогую вещь носил обычный человек». «Это так», — отозвался Цинь Юй. «Ты лидер банды конных разбойников Черного Ветра, ты умен. Байсань пал от твоей руки». Утуань беззаботно указал на тело, лежащее у него под ногами. Цинь Юй слегка кивнул. Улыбка на лице Утуаня стала еще шире, но взгляд резко похолодел. «Зная, что он член банды Черного Ветра, ты все же осмелился его прикончить». Энергия в теле Утуаня внезапно превратилась в бушующий ураган. Черная накидка взметнулась, будто от порыва ветра, обнажая чудовищные мускулы. «Братья, как же нам поступить?» Утуань оглянулся на своих людей. «Смерть». Бандиты были в неописуемой ярости, когда увидели 50 бездыханных тел своих товарищей. Он разом обнажили свои клинки. Утуань взглянул на Цинь Юя. «Братишка, мы с тобой немного поиграем вдвоем. Проигравший умирает, хорошо?» Цинь Юй слегка пошевелился. От его тела послышались отчетливые щелкающие звуки. Все его 10 пальцев слегка изогнулись. В предвкушении он вперил горящий взгляд в стоящего перед ним Утуаня. «Ты должен оказаться посильнее, чем этот Байсань, верно? Не разочаруй меня. Второй брат, вырежи деревню. Я займусь этим пареньком», как бы между прочим бросил Утуань. «Да, старший брат». В глазах Гумина загорелся недобрый огонь. Он воскликнул: «Братья, уничтожьте эту деревню, но не забудьте оставить нескольких женщин в живых. Ха-ха, повеселимся». В руках Гумина неожиданно появился гибкий меч. Он встал неподалеку от Утуаня и Цинь Юя и приготовился наблюдать. Как ни странно, он не выказал ни малейшего намерения лично участвовать в предстоящей резне. По его мнению, не пристало эксперту поздней стадии Хаутянь заниматься чем-то настолько скучным, как убийство обычных людей. «Что, вырезать деревню?» Цинь Юй оторопел. Его разумом овладело беспокойство. «Что бы ни случилось, я не позволю им устроить тут резню. Чтобы расправиться с бандитами, сначала убей их лидера. Я убью этого главаря для начала, а потом уже буду думать». Приняв решение, Цинь Юй рванулся вперед. Его тело, подобно хлопковой нити на ветру, двинулась по непредставимой траектории и в ту же секунду оказалась прямо перед Утуанем. «Очень высокая скорость, великолепные навыки маневрирования», — про себя удивился Утуань, но виду не подал. Его тело осталось совершенно неподвижным. Пу! Цинь Юй нанес низкий размашистый удар ногой. Юноша тренировал силу ног под водопадом, плюс постоянно выполнял глубокие приседания и долгие пробежки с утяжелителями, поэтому на его ноги приходилась самая высокая нагрузка во время тренировок. Пожалуй, ноги Цинь Юя были его самым мощным оружием, и для первой попытки Цинь Юй выбрал свой коронный удар. Бам! Правая нога Цинь Юя безжалостно ударила по голени Утуаня. Что? Цинь Юй внезапно изменился в лице. Ужасающий поток энергии внезапно взметнулся ему навстречу от места столкновения. Он не только с легкостью отразил нападение Цинь Юя, но и проследовал дальше, атакуя его в ответ. «Сдохни». В ту же секунду нога Утуаня пришла в движение и дернулась сверху вниз в дробящем движении, подобно огромному топору. Цинь Юй мгновенно оттолкнулся руками, его тело взлетело в воздух, как снаряд. Сделав флип при приземлении, он бросился бежать. Нога Утуаня с колоссальной силой опустилась на землю. По округе прокатился грохот, а в воздух взметнулись тучи пыли. Когда пыль рассеялась, глазам окружающих предстал огромный провал в земле. Если обычный удар ногой привел к подобным разрушениям, то полная сила Утуаня, без сомнения, была невероятной. Чертов Проныра, внезапно, Утуань пришел в ярость. Клак, рука Циньюя в форме когтя метнулась вперед. Он мгновенно раздробил жизненно важную точку позвоночника одного из бандитов. Его тело ни на секунду не прекращало двигаться. Неуловимый, как лепесток на ветру, и быстрый, как молния, Циньюй заметался по полю боя, по максимуму используя свой навык маневрирования. Его силуэт возникал то здесь, то там, и с каждым движением кто-то падал замертво. Практически ни единого движения не было потрачено впустую. Смерть следовала за ним по пятам, куда бы он ни пошел. Ужасающая сила. Если верить дедушке Лянь, то человек, достигший такого уровня владения внутренней энергией, должен быть среди тех экспертов, которые достигли пика внутренних практик. Возможно, он находится в той же лиге, что и приезжавшие тогда 8 экспертов внешних практик. Моя атака просто не проходит сквозь его защиту, Циньюя передернула. Я должен сначала позаботиться об обычных бандитах. Первоначальный план Циньюя, чтобы расправиться с бандитами, сначала убей их лидера, потерпел неудачу. Беспокоясь за селян, он решил сначала уничтожить обычных конных бандитов. В глазах обычных бандитов застыл страх. Этот юноша внушал им животный ужас. Он мог одним ударом отправить к праотцам любого из них, ведь они даже не были экспертами внутренних практик. Они были намного слабее, чем даже Бай Сань, чье тело сейчас лежало в дорожной пыли. Если даже расправиться с ним для Циньюя не составило большого труда, то как могли обычные разбойники оказать ему хоть какое-то сопротивление? «Братья, давайте навалимся на него все вместе», — воскликнул один из всадников. Его товарищи внезапно пришли в себя и прекратили гоняться за беззащитными селянами. Затем вся эта масса вооруженных бандитов хлынула на Циньюя. «Берегись!» — торопливо закричал Тешань. Остальные жители деревни также с тревогой посмотрели на Циньюя. Юноша лишь беззаботно усмехнулся. «Все вместе, если я использую свои навыки маневрирования в полную силу, то даже в центре большой армии на мне не останется и царапины. Здесь каких-то несколько десятков конных бандитов, чего стоит это все вместе?» Тело Циньюя устремилось прямо в гущу бандитов. Несмотря на то, что все бандиты суматошно пытались нанести удар по этой неясной тени, Циньюй легко избегал их клинков. Он продолжил свою экзекуцию, и с каждым ударом руки или ноги на одного разбойника становилось меньше. «Мерзавец, если ты хоть чего-то стоишь, не смей прятаться», Утуань бросился за ним на очень высокой скорости. «Этот парень слишком силен, лучше пока его избегать», подумал Циньюй и скачком увеличил амплитуду движений. Он двинулся по периферии толпы, убивая обычных бандитов одного за другим. Хоть боевая мощь Утуаня была действительно велика, в плане маневрирования он явно уступал Циньюю. «Второй брат, быстро сюда!» — крикнул Утуань. Гумин тотчас же сорвался с места и устремился вперед. Если он хоть в чем-то и был сильнее Утуаня, так это в искусстве легкого шага и боевого маневрирования. Но перед лицом необычных навыков маневрирования Циньюя он оказался бессилен. Только что юноша был на расстоянии вытянутой руки, но уже в следующее мгновение его фигура оказалась в нескольких метрах. «Ах!» — конный бандит издал жалобный стон, но в ту же секунду крик оборвался, поскольку его голова с широко открытыми глазами неожиданно подлетела в воздух. Последний удар ногой Циньюя неожиданно обезглавил разбойника на месте. Это был последний обычный бандит. Буквально за 5 минут добрая сотня головорезов была поголовно уничтожена. Циньюю пришлось несколько снизить темп, поскольку в это же время его постоянно преследовали 2 эксперта, Утуань и Гумин. Вших! Циньюй мощно оттолкнулся от земли, и его тело взмыло в небо. Приземлился он уже на развилке дерева за пределами деревни, после чего холодно посмотрел на 2 экспертов сверху вниз. «Этот ублюдок посмел убить всех моих братьев. Я порву его на части». Утуань был готов взорваться. Его сила искала выхода. Черные одежды неожиданно рванулись во все стороны, мгновенно превратившись в разлетающиеся обрывки. Все тело главаря было окружено различными потоками энергии, видимыми невооруженным взглядом, а его мышцы завибрировали от переполнявшей их силы. Грубая мощь быка – это была внутренняя техника, но несмотря на это, она была основана на сочетании мышечной силы практикующего с внутренней энергией. Утуань с рождения обладал невероятной физической силой, а после того, как он начал практиковать грубую мощь быка. Сочетание внутренней и внешней силы действительно позволило ему выйти на пик могущества экспертов уровня Хаутянь. Его мощь поражала воображение. «Старший брат, позволь мне, я достану его живым». Взгляд Гумина источал лед и жестокость. Волны внутренней энергии перекатывались в его теле. В плане внутренней энергии он не уступал Утуаню. Главарь был сильнее лишь благодаря гармоничному сочетанию внутренней энергии и чудовищной физической силы. Байсань, третий брат Черного Ветра, и в подметке не годился этим двум великим экспертам. Глядя на них, Цинь Юй лишь молча пожаловался про себя. Этот здоровяк уже достиг пика Хаутянь и мог бы даже потягаться с теми 8 экспертами внешних практик, из которых я выбирал учителя. А этот, второй, с гибким мечом, не намного слабее. Более того, владение гибким мечом – это техника одной из нетрадиционных школ. Если наполнить гибкий меч внутренней энергией при атаке, то удары становятся совершенно непредсказуемыми. Том 1, глава 22, «Жизнь и смерть», часть 3, «В прямом столкновении у меня не так много шансов на победу против любого из них». Цинь Юй быстро провел грубую оценку боевой силы обеих сторон. Он пока что также не знал, что делать дальше. Ему было лишь 13. Хотя он имел полное право считаться экспертом внешних техник, ему еще было далеко до уровня великих мастеров, таких как Чжао Юньсин. Все, на что мог рассчитывать юноша, это его исключительная техника маневрирования и те техники ближнего боя, которые он разработал сам. «Сдохни, мерзавец!» – яростно воскликнул Гумин. Его ледяной взгляд был прикован к юноше. Он направил меч на Цинь Юя, и его тело внезапно взмыло в небо, как выпущенная из лука стрела, направляясь точно к развилке дерева. Цинь Юй отреагировал мгновенно. Ловко, как обезьяна, он тут же спустился на землю с другой стороны дерева. «Стой, где стоишь?» Гумин без промедления ринулся вниз. Ответом ему была лишь холодная насмешка. Никогда бы не подумал, что лидер бандитов опустится до скрытой атаки. С этими словами он внезапно исчез и возник в 10 метрах от прежнего местоположения. В том месте, где он стоял секунду назад, образовался большой провал от тяжеловесного удара ногой Утуаня. «Ты и в самом деле заметил, что я атакую со спины. Неплохо, неплохо», — приподнял брови Утуань. Но Цинь Юй был уверен в своих силах. На каких принципах основывалась его техника маневрирования? Почувствовать силы ветра и обратить его сопротивление в помощь. Даже с закрытыми глазами Цинь Юй мог легко ощутить малейшие колебания воздуха вокруг. Когда в окружающем пространстве кто-то двигался, Цинь Юй сразу получал информацию об этом из-за движения воздушных масс. В этом же заключался и секрет того, как изящно Цинь Юй прокладывал свой путь в окружении десятков врагов, легко уворачиваясь от их ударов и нанося смертельные удары в ответ. «Скрытая атака против меня? Мечтай!» Цинь Юй гневно уставился на своих противников. «Второй брат, у этого паренька очень необычная техника маневрирования, давай нападем одновременно», — приказал Утуань. Оба бандита немедленно активизировали внутреннюю энергию и на максимальной скорости устремились к Цинь Юю. Юноша расслабленно и грациозно качнул телом. Несмотря на невероятную скорость, он почти не издавал звука рассекаемого воздуха при движении. Нужно было бы стоять прямо возле него, чтобы услышать слабые отзвуки ветра. «Моя техника маневрирования еще пока не завершена. В идеале я должен двигаться со скоростью молнии, не издавая ни малейшего звука», — посетовал про себя Цинь Юй. Впрочем, услышав за собой острый звук рассекаемого воздуха, Цинь Юй тут же презрительно улыбнулся. В несколько мгновений он переместился на сотни метров, оставив двух бандитов далеко позади. «Не бегай!» Утуань и Гумин были готовы лопнуть от бессильной ярости. Стремительный, как леопард, и быстрый, как заяц, Цинь Юй беззвучно пронзал пространство. «Старые пердуны, поймайте, если сможете», — насмешливо сказал Цинь Юй. При схватке лицом к лицу у него не было шансов против этих двоих, поэтому он мог положиться лишь на свои навыки маневрирования. Цинь Юй уходил все дальше. Его противники пытались его догнать, но чем дольше они гнались за ним, тем более озлобленными и раздраженными становились. В этой погоне у них не было ни единого шанса. Более того, расстояние между ними лишь увеличивалось, а Цинь Юй при этом не забывал периодически дразнить их, увлекая все дальше за собой. Внезапно. «Парень, если ты продолжишь сбегать, я уничтожу деревню», — резко остановившись, закричал Утуань. Цинь Юй застыл, будто громом пораженный. «Что ты сделаешь?» Юноша развернулся и холодно посмотрел на отставших бандитов. «Ха-ха, ты, наконец, остановился, Подняв голову, с усмешкой проговорил Утуань. Он уставился на Циньюя взглядом ядовитой змеи и сказал: «Ты еще спрашиваешь? Ты убил 100 моих братьев и еще спрашиваешь, что я сделаю? Ахаха, парень, это действительно забавно». Во взгляде стоявшего рядом Гумина также сквозила холодная насмешка. «Давай, беги. Ты, возможно, и сможешь сбежать, но этим сельским увольням деваться некуда. Там осталось несколько сотен человек, убить их не составит труда. Что же ты не бежишь, парень?» Утуань с сомнением посмотрел на Циньюя. При виде несколько недоумевающего выражения лица Утуаня, на ум Циньюю пришло лишь одно слово – «психопат». «Сяюй, беги, не беспокойся за нас, уходи сейчас же», – закричал ему Тешань. От переживаний все его лицо налилось кровью. Он своими глазами видел ту огромную дыру в земле, которая осталась всего лишь от удара ногой свирепого бандита. Когда он осознал, что Циньюй даже не пытается расправиться с главарем одним ударом, как с прочими бандитами, а лишь продолжает уклоняться от боя, он догадался, что, судя по всему, силы не равны. Лицо Циньюя застыло, он лишь беззвучно смотрел на двух бандитов перед собой. «Ты очень правильный и чуткий юноша, так ведь? Кто бы мог подумать, что ты так беспокоишься за этих бесполезных людей?» Утуань сжал руку в кулак с отчетливым хрустом. Он холодно засмеялся, глядя на неподвижного Циньюя. «Как благородно! Парень, я не собираюсь требовать, чтобы ты опустил руки и сдался. Я лишь хочу, чтобы ты перестал убегать и сразился со мной. Захлопни пасть. Если ты хочешь со мной сразиться, то вперед, я жду». Лицо юноши по-прежнему ничего не выражало. Утуань удивленно покачал головой и расхохотался. «Я уважаю тебя. Такое благородство в столь юном возрасте. К сожалению, в этом мире правильные и благородные долго не живут». Говоря это, он шаг за шагом приближался к Циньюю. Разум юноши был спокоен и собран. Он сконцентрировал все свое внимание на движениях тела Утуаня. Он прекрасно осознавал, что боевая мощь этого бандита намного превосходит его собственную, поэтому единственное, что ему оставалось, это собраться и терпеливо дожидаться его ошибки, чтобы нанести смертельный удар. «Ха-ха, отведай-ка моего кулака». Получив, наконец, возможность приблизиться к Циньюю, бандит внезапно рванул вперед, как огромный разъяренный буйвол. Вся мощь внутренней энергии эксперта на пике Хаутянь, усиленная техникой грубая мощь быка, вырвалась на свободу. Его мышцы вздулись, под кожей зазмеились синие вены. Кулак, обернутый в видимые невооруженным глазом потоки энергии, рванулся вперед. Мощь этого удара, несомненно, была ужасающей. Циньюй неожиданно прищурился, и уже в следующий момент его тело воспарило в потоке ветра, как бабочка. В то же время он выбросил вперед руку, пальцы сложились в форме когтей и безжалостно ударили точно в сустав правой руки Утуаня. Разрыв. Распахнув глаза, Циньюй издал свирепый клич. Вся ужасающая сила его пальцев, результат 5 лет тренировок границ, рванулась вперед и сошлась на руке Утуаня. Удар был невероятно мощным, пальцы юноши легко могли крошить кирпичи, и пришелся точно на сочленение. ХМПФ. Утуань издал лишь холодный смешок. «Что?» Циньюй почувствовал, как навстречу его 5 пальцам устремилась мощный сгусток энергии в форме сферы, и от столкновения по его пальцам будто прошел электрический ток. Дело дрянь. На продолжение атаки у юноши уже просто не было времени. Он тут же присел и выбросил руку вниз, мощно ударив ладонью о землю. Его тело под углом отскочило в сторону. Ха! Нога Утуаня просвистела в том месте, где секунду назад находился Циньюй. Если бы он промедлил хоть на мгновение, то удар Утуаня пришелся бы прямо по нему. Циньюй внезапно переменился в лице. Он резко бросил тело вправо. Почувствовав острую боль в левом плече, он сделал еще 2 переката и остановился лишь в 10 метрах от места схватки. После этого он развернулся и холодно посмотрел на Гумина, который только что пытался скрытно атаковать его во время обмена ударов с Утуанем. Это было опасно. Циньюй смерил Гумина взглядом. Его левое плечо нестерпимо болело и кровоточило. Только что, когда он успешно избежал атаки Утуаня, этот Гумин, подгадав момент, совершил скрытую атаку. К едва восстановившему равновесие Циньюю уже устремился гибкий меч Гумина. Удар был нацелен в спину в районе сердца. К счастью, Циньюй в последний момент сместился в бок, и смертельный удар лишь поразил его в левое плечо. «У тебя неплохая реакция. Даже этот удар не смог тебя прикончить». Гумин слизнул кровь со своего меча. Его глаза расширились, он возбужденно проговорил: «А во, такой чистый и освежающий вкус, без каких-либо примесей». «Ты, наверное, девственник, да?» Но Цинь Юй не обратил внимания на его слова, он размышлял о том, как ему справиться с двумя бандитами. Цинь Юй, несомненно, был силен, но даже так он не мог сравниться с Утуанем, который практиковал грубую мощь быка, достиг пика Хаутяни, вдобавок, от рождения обладал невероятной физической силой. Да еще эта ядовитая змея, Гумин, его гибкий меч был способен в любую секунду нанести скрытую атаку, стоит только зазеваться. «Не беги, если ты сбежишь, я вырежу всю деревню», Утуань уже снова шагал к нему с угрожающей усмешкой на губах. Цинь Юй посмотрел на приближающегося Утуаня, затем перевел взгляд на несчастных жителей деревни. Не было и шанса, что они хоть как-то смогут постоять за себя, так что он лишь стиснул кулаки. Левое плечо тут же отозвалось новой вспышкой боли. Это ранение, как минимум, несколько снизило боевые возможности его левой руки. Скорость. В чем Утуань уступает мне, так это в скорости. Используй скорость, в конце концов, решил про себя Цинь Юй. Сдохни. Утуань рассмеялся и нанес резкий удар своей огромной рукой сверху вниз. Ловко извернувшись, Цинь Юй оказался сбоку и вложил все силы в удар, целясь ему в подмышку. Впрочем, Утуань легко заблокировал удар, просто вернув руку в исходное положение. Бам! Правый кулак Цинь Юя пришелся бандиту в плечо. Ощущение было такое, будто ударил в скалу. «Твои удары слишком слабы», – презрительно прокомментировал Утуань. «Действительно, поскольку грубая мощь быка предполагает слияние внутренней энергии с мышцами, его защита была практически непробиваемой. По этим показателям он был не слабее экспертов, прошедших через неистовые тренировки 13 великих защитников. Атаки Цинь Юя практически не наносили хоть сколько-нибудь заметного урона. Бам, бам, бам, бам, бам. Фигура Цинь Юя размазывалась в воздухе от скорости. Он безостановочно наносил удары в различные жизненно важные точки, используя разные удары, кулаком, ребром ладони или кончиками пальцев. Но ни один из этих ударов не мог пробить ужасающую защиту Утуаня. Он аккуратно защищал те точки, которые действительно были важны, и не обращал внимания на удары в суставы и другие части тела, где сил Цинь Юя попросту не хватало, чтобы пробить его защиту. Это конец. Внезапно, глаза Цинь Юя вспыхнули холодным светом. Время для его смертельного удара, наконец, пришло. Он долго ждал этой возможности, возможности нанести чистый удар в жизненно важную точку. Техника «Один меч» клана Юй должна убивать с одного удара. Ко второму удару противник уже успеет подготовиться. Что? Утуань успел заметить лишь черную вспышку перед глазами. «Один меч» клана Юй, сокрытие меча, обнажение меча. В тот момент, когда Цинь Юй наносил очередной удар кистью, сложенной в форме ножа, по правой руке Утуаня, в руке юноши неожиданно возник короткий черный клинок. Это произошло так быстро, что у бандита попросту не осталось времени среагировать. Меч Юйчан черной молнией скользнул вперед и черкнул по горлу Утуаня. Навстречу лезвию автоматически метнулся сгусток энергии, направляемый техникой грубой мощи быка. Но меч Юйчан не был обычным оружием. Это был клинок класса Сянь, хоть и низкого грейда. Почти не встретив сопротивления, он прошел сквозь сгусток энергии и погрузился в горло Утуаня. Шух, кровь брызнула во все стороны. В глазах Утуаня застыло нежелание признавать такой исход. Он мог убить этого паренька с легкостью, просто решил сначала позабавиться. Ему казалось, что Цинь Юй не способен оставить даже царапину на его теле. Но, заигравшись, он забыл, что ставкой в этой схватке является его собственная жизнь, и проиграл. Проиграл зеленому юнцу. «Умри, Гумин!» Терпеливо дожидавшийся своего шанса, издал низкий крик. В тот момент, когда меч Юйчан вонзился в горло Утуаня, гибкий меч Гумина уже достиг его спины. У Цинь Юя попросту не было времени, чтобы увернуться. Похоже, это конец. Лицо Гумина исказилось от ярости и жажды крови. Наблюдающие за схваткой селяне пришли в ужас. У Цинь Юя не было и мгновения, чтобы попытаться найти выход. Глаза Гумина вспыхнули от предвкушения. Он знал, что этот юнец, наконец, умрет, падет от его руки. Внезапно, с неба обрушились пара когтистых лап и безжалостно вонзились в голову Гумина. Тело Гумина подбросило в воздух, он умер на месте. По округе разнесся победоносный крик орла. В этот момент Цинь Юй все еще смотрел на тело Утуаня, оседающего на землю с перерезанным горлом. Оглянувшись назад и увидев изуродованное лицо Гумина, он запоздало испугался. Он посмотрел вверх и наткнулся на острый взгляд Сяхэя. «Спасибо, Сяхэй. Цинь Юй медленно выдохнул. Только теперь его спина покрылась холодным потом, а сердце бешено заколотилось. Он был на волосок от смерти. Не было слов, способных описать это чувство яростной схватки на грани жизни и смерти. Это привело к необратимым изменениям в сознании юноши. «Пожалуй, мне следует немного подкорректировать мои методы тренировок», глядя в бескрайнее небо, Цинь Юй принял решение. В этой битве он убил 150 человек и почти умер сам. Сложно было и вообразить, какой эффект эта схватка оказала на юного третьего принца. Конец итома, том 2, глава 1, Цинь Юй спустя 8 лет, часть 1, время шло. С момента великой битвы между один человеком и сотней конных бандитов минуло уже 3 года. 8-летний мальчик, который стискивал зубы и тренировался изо всех сил, превратился в настоящего 16-летнего эксперта внешних практик. На континенте таящегося дракона по достижении 16 лет человек считался взрослым. Сиалу была серьезно ранена, и Цинь Юй забрал ее в туманный особняк для скорейшего излечения. Он также пригласил и Тешеня, который начал заниматься боевыми искусствами под чутким руководством экспертов особняка. Их родители погибли, так что ничто их особо не удерживало в деревне. Впрочем, в деревню они заглядывали довольно часто, чтобы удостовериться, что там все в порядке. Ветер играл с опавшими листьями, подбрасывая их в воздух. У главного входа в туманный особняк стояли двое стражей и лениво болтали, наслаждаясь приятной погодой. «Сятянь, в этот раз третьего принца нет уже полмесяца». «Да», воин в летах с улыбкой обратился к своему молодому, где-то 20 лет с небольшим, товарищу, стоявшему с другой стороны ворот. Молодой стражник кивнул и улыбнулся в ответ. С тех пор, как третий принц вернулся 3 года назад, он частенько начал выбираться из поместья. Такие вылазки на 10 дней и больше уже никого не удивляют. Но третий принц действительно невероятно настойчив в своих тренировках. Каждый раз, когда он возвращается, он проводит лишь несколько дней в туманном особняке. И каждый день он отчаянно изматывает себя жестокими тренировками до поздней ночи. С этими словами юноша вздохнул, не в силах сдержать эмоций. Пожилой стражник покачал головой и ответил. «Сятянь, ты можешь этого не знать. Ты здесь только несколько лет, так что ты не представляешь, насколько самоотверженным становится третий принц, когда речь заходит о тренировках. Еще в 8-летнем возрасте его тренировки были настолько ужасающими, что мы, ветераны, не могли спокойно на это смотреть. 8 лет, ты просто представь. В этом возрасте детишки из других семей только и делают, что играют да развлекаются. Третий принц же тренировался с утра до вечера. Даже методы обучения в корпусе яростных тигров меркнут по сравнению с этим». Молодой страж кивнул. Все бывалые солдаты и слуги туманного особняка изначально души не чаяли в юном господине. Увидев его тренировки границ, они лишь преисполнились еще большего восхищения. Но за последние 3 года отец третьего принца, принц-покоритель Востока Циньде, приезжал в туманный особняк лишь однажды. «Сятянь, гляди, третий принц вернулся». Глаза старшего стражника внезапно просветлели, он вытянул руку, указывая куда-то наверх. Его молодой товарищ быстро взглянул в том же направлении. Высоко в небе парил огромный черный орел. Этот орел был куда более крупным, чем его сородичи, а на его голове, будто корона, ярко блестели золотые перья. Гордая птица постоянно окидывала пространство под собой острым и надменным взглядом. Когти орла недобро отсвечивали холодным металлом. Никому и в голову бы не пришло засомневаться в их остроте.